из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Лурианская математика. Из моего голландского урока Зуара номер 239, страница 193, А. Сулам, левая колонка, строчка 11-12. Разговор здесь идет об определенном аспекте из Мишны, и он разбирается в Талмуде. Название ему «Штаим Шехем Арба» – «Два, что составляют четыре». Так называется этот принцип. Это явление духовной реальности, духовный закон, два, которые четыре. Я этот принцип часто называю еврейская математика. Штайм, Шехем, Арба. Как может два быть приравнено к четырем? У каждой вещи, предмета, есть две стороны. Смотри внимательно. То, что мы здесь учим, это камень преткновения, о который споткнулись и по сей день ударяются и спотыкаются и самые величайшие математики, физики всех мастей, именитейшие философы всех времен. Смотри внимательно, что я пробую рассказать здесь, на пальцах. То, что я здесь рассказываю самым простым языком, это одноразовый, ничего такого нигде в мире не найдешь. И никакие лауреаты Нобелевской премии не знают этого и просто не могут знать. Они, правда, смогли бы подтвердить справедливость сказанного здесь мною с их научной позиции, но только если бы смогли решиться идти выше знания. Архимед, Евклид и Пифагор были основоположниками математики. Затем приходили другие великие математики и философы, например, Иммануэл Кант и Б. Паскаль, затем Кардано, Декарт и Ньютон, и Г. Либниц и так далее. А потом наступил период современной математики создания Эйнштейна, всеобщей теории относительности с реальностью не эвклидовской математики. И вот тогда на Божий свет вышли пробелы евклидовской математики. Матоанализ вобрал в себя дифференцированные и интегральные исчисления. Но все математики терпели неудачи в поиске строгой, цельной основы математического анализа любой проблематики. Нам надо пройти это разок прежде, чем пойдем дальше. Чтобы ты знал, что мы учим, это единственное решение всех возможных проблем и задач в корне. Вот нахождение такого глобального решения всегда было и сейчас остается камнем преткновения, и оно никогда не было найдено. Я не стану вдаваться в тонкости их передряг. Это не моя область. Но, говоря вкратце, все они искали, полагали, что математическим анализом можно будет прогнозировать решение любой проблемы и задачи. Что математикой можно будет, например, определить заранее, исполним, реализуем ли какой-либо проект или нет. Но их твердому убеждению, в принципе, весь прогресс вращается вокруг математики. Математика – это как бы проекция высшего управления, каким создано творение. Таково их мнение. И вот они работали, создавали свои гипотезы. На них строили здания все новых не математик. А затем все вдруг рушилось. А желанное решение, как оазис в пустыне, казалось бы, рукой подать, но когда подходишь к рубежу, воочию видишь только мираж. Вот достигнем желаемого и воздвигнем математику на трон всех наук. А не тут-то было. Никому из них этого так и не удалось, включая и Эйнштейна. И он конец пути развел руками, увидев не идея и способность всех математик и физик этого мира. Я просто не в состоянии даже для наглядности перечислить всех этих разочарованных математиков, философов, каббалистов, онтологов. Да этого и не требуется. Уже те имена, что я привел выше, достаточно представительны. Что такое онтолог, я сам толком не пойму. Наверное, составлено из двух слов. Он то со своей логикой. Дело в том, что математика работает только с формой, а не с содержанием. Математика – это формальное выражение и представление высшей мысли, идеями, ну и т.п. Причем абстрагировано от действительной реальности, какая она есть на самом деле. А поэтому все, что математика признает за истину, это 2 умножить на 2 равно 4. Как и в поговорке говорится, это точно как 2 на 2 – это 4. Иначе они не понимают. Вот это их отправная точка. Мы изучаем с вами мироздание, исходя из духовных вечных законов, а не как продукт только мыслительной деятельности математики ученого. И вот мы знаем, что в духовном понимании любая вещь, любое явление, а потому и любая возможная проблема и задача состоит из двух аспектов. То есть есть один, который два. Слышишь, что я говорю? Для математика однозначно один есть один. Один равен одному. Что существует для математик? Какой инструмент использует математик? Ограничимся в данном случае цифрами. Сколько единиц цифр существует во всей математике? Только 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. То есть 10 цифр, из которых строятся все возможные числа. Вся математическая реальность существует таким образом только из 10 цифр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. От 1 до 0. Комбинациями которых можно неограниченно создавать все новые и более сложно сочиненные числа. Тебе уже бросилось в глаза, что эта десятка цифр весьма напоминает нам 10 сферот любого духовного объекта, любого духовного явления. Не так ли? Вся компьютерная технология построена только лишь на комбинации цифр 0 и 1. Только эти две цифры программа и узнает. Все эти байты и т.п. это нам совершенно не требуется знать. Я говорю только о главных принципах. Все явления в мире и все объекты можно представить числами, состоящими из этих 10 цифр. А 10-я цифра – это 0. Он как кетр, недифференцирован, неопределяем. 10 и не более, 10 и не менее. Видишь, не иначе, чем только 10. Поразительно, что и в математике мы видим, насколько творение создано высшей логикой. Но проблема математики в том, что она работает чисто с абстрактными формами, а не с содержанием реальности. Это великолепно отформированная наука бессодержательна. Конечно же, ее можно везде пытаться применить, даже к социальным наукам и наукам о человеке физическом и социальном, науках о человеке с групповым уклоном. Вот такой подается всячески вычислениям, ибо полностью подчиняется классу массового сознания, а потому и вычисляем. Достаточно взять один образец от каждого вида массового человека, пол, возраст, род, занятий, т.п. Вложить в программу, созданную математическим анализом, и она даст тебе типичную картину ожидаемого поведения. И так далее. И все-таки во всех формах их прогнозирования отсутствует нечто существенное, чтобы могло предвидеть путь решения любой проблемы. И это чистая форма математики, чистая от содержания, от реальности. Все эти 10 цифр отличаются друг от друга. Один – это только один. Два – это только два, а не три и так далее. Эти так называемые арабские цифры не имеют к арабам, собственно говоря, абсолютно никакого отношения. А называются арабскими по той простой причине, что арабские торговцы завезли их из Персии в свои арабские земли. Они взяли их таким образом из родины Авраама. И вот, арабы стали ими пользоваться. А оттуда, из Египта, они пересекли границы и попали в Европу и в остальные части света. Но так и продолжает называться арабскими. Цифра 1 отличается от всех других. Цифру 9 никак нельзя заменить на другую. Она совершенно дифференцирована от остальных 9 цифр. Это формальная база математики. Изучающий духовную лурианскую каббалу знает, что 1 – это, собственно говоря, 2. 1 имеет в себе две стороны – общую и частную, правая и левая, вверх и низ. То есть в самых разных отношениях 1 – это 2. Это реальность. И вот эта простая истина представляет непреодолимую проблему для математиков, философов и т.п., не понимающих и не воспринимающих духовные представления реальности. А вместо этого они упрямо держатся за примитивные воззрения, навеянные им собственной мыслительной деятельностью внутри знаний. И вот они никак не могут пробиться в восприятие цельной действительности вместо только модели того или иного явления, с той или иной точки зрения ученого, остающегося ногами и руками только в восприятии этого мира. Ведь без лурианской каббалы, а другой каббалы просто нет, невозможно пробиться к истине. И поэтому они все-таки опечалены. Поэтому и величайшие философы, и математики в конец своих дней часто умирали в замешательстве. Я знаю, о чем говорю. Решение было рукой подать. Вот еще чуточку. Чуточку, но они так и не понимали, что означает эта чуточка. Конечно же, вот этот последний рывок выше знания, вот с ним можно было бы продолжать содержательное развитие математики в свете каббалы, законов мироздания. Имей в виду, что применение математики в каббале также не даст никакого успеха, но может зародиться новый подход к иной, весьма новой математике этого мира на высших принципах каббалы. Никакие квантум механики, квантум математики, т.п. не приведут никакому сдвигу в решении неопределимых, непреодолимых проблем математик и самой действительности. Никак не удастся им выйти из тупика. И только изучением каббалы, пусть даже в прикладном порядке, откроет математикам и философам глаза на истинную реальность и добавит отсутствующие измерения в их методиках. Им не достает того, что я и называю еврейской математикой или лурианской математикой. По силам, ибо такой математики, конечно же, не существует. Это совсем другое дело. Это логика не той или иной облыселой головы, а логика выше головы, выше знаний. Только высшее знание дает истинные знания. А вот эта высшая логика несоизмеримо превыше всех логик Канта, Гегеля, Эйнштейна, вкупе со всеми великими прошлого от Евклида, Аристотеля, Сократа и так далее. Это божественная логика, которую я, шутя, называю еврейской или лурианской математикой. То, что кажется абсолютно нелогичным, на самом деле оказывается единственно истинной логикой. Ибо Ашем сказал: «Их мудрость не моя мудрость». Они ученые, руководствуются лишь земным разумом. Четырех стадий желания получить, которые я, Творец, только и создал. То, что ты здесь читаешь, это впервые, когда я затрагиваю глубочайшие проблемы знания логии и пути их глобального решения самыми простыми словами, дабы дошли до понимания каждым, кто желает услышать то, о чем я говорю. Лурианская математика – это учение всех учений, математика всех математик, абсолютная вершина всей науки всех времен. Откуда же я это взял и именно теперь? Время, дорогой мой, пришло, а поэтому и дают нам это постижение. И совсем не важно, кому, лучше сказать, через кого. И еще потому, что с высоты истинной кабалы все видно, надо только знать, как открыть на это свои глаза. И вот когда наука примет совет свыше, то есть принизит свою научную гордыню, всезнайство, тогда все и получат. И не надо им переходить в какую-то новую веру, становиться каббалистами. Боже упаси, зачем отрывать человека от дела? Пусть занимается своей математикой на здоровье. А вот только это принятие принципиального подхода лурианской математики будет знаменовать собой настоящую научно-техническую революцию всех времен. Мы видим, что один – это, собственно говоря, два, имеет две стороны. Есть различные измерения. Можно сказать, что один равен двум, так как один имеет две стороны. Общую и частную. Право, лево и так далее. В новом духовном измерении один – это два. А два – это четыре. Каждый из этих двух имеет две стороны. Получается, 2 равно 4. Штаим, штаим, хэ, штаим, шехем, арба. 2, что составляет 4. Это потрясающе, что Асулам здесь, в Зоар, нам говорит. Это мы находим и в самом Талмуде. И поэтому я и называю эту систему еврейская математика. Собственно говоря, это и есть еврейская логика. Посмотри вокруг себя. С перспективы прошлого, настоящего и будущего, везде и всегда, во всех областях евреи стояли по знаниям гораздо выше всех представителей иных народов. Почему? Им дали Тору. Только им. А вместе с Торой и то, что называется мнение Торы, вечной логикой мироздания, вместо надуманной, зависящей от времени, изменяющейся, развивающейся логики народов мира. Только вот они, евреи, используют этот величайший дар на игрушки этого мира, на занятия, не соответствующие их призванию. Не ради этого им было дано такое величие. А вместо этого их раввины учат глупости, которые выдают за мудрость. Они духовно слепы, и не слышат, чему учит их Тора. Все, что они учат, это иудаизм. А какое отношение, скажи, пожалуйста, имеет Творец к их иудаизму? И вот правильное изучение Талмуда – это высочайшая духовная работа. В трактате «Шаббат» Вавилонского Талмуда и дается это изречение. Штайм, шехем, арба. Два составляет четыре. Не исключаю, что оно рассматривается и в других трактатах. И вот что мы здесь в нашем Зоар сейчас учим. И есть здесь два, которые четыре. Здесь в аспекте любви есть две стороны, что надо любить Ашем. И когда тебе хорошо, и когда плохо. Что здесь аспект два, которые четыре? Бина и хохма всегда нераздельно связаны друг с другом. Каждый из них располагает двумя в себе. Каждый имеет соединение бины и хохмы. То есть не найдешь нигде и никогда бину без хохмы. И наоборот, нет хохмы без включения в нее бины. Ибо любовь может быть только с двух сторон. Любовь состоит из двух составляющих. Что они? Гар и зад. Три высшие и семь низших сферот бины. Три высшие бины – это Аба Ваима, Элаин, и высшие Аба Ваима, предпочитающие Хасадим, Хохме. А зад бины – это Ишсут, которым нужна хохма. Это две стороны любви. И любовь совершенна в каждой из этих сторон, но только когда есть в каждой из них страх. Ибо нельзя себе совершенно представить хохма без бина, что это любовь без страха. Эти две – хохма и бина всегда связаны друг с другом. И поэтому, применяя это правило на себе в любой ситуации, объединяя эти две вместе. А сейчас продолжим с его высказыванием из Талмуда. Он сказал, и есть здесь два, которые четыре. И я это назвал примером еврейской математики. То есть математика... или математики, идущие выше разума. Математики, построенные на вечных законах мироздания. Остановимся здесь, более детально на этом аспекте. Собственно говоря, дни жизни науки математики исчерпаны. Ее все еще изучают в школах, университетах, и все это, несомненно, нужное дело. Но то... чего пытались и поныне пытаются математикой достичь и доказать, из этого так и ничего не вышло. Как математика, так и теоретическая физика. А что уж говорить об остальных науках? Признают свой полнейший крах в извечных притязаниях стать определяющей наукой наук. Ведь дальше и выше этого мира, включая космос, они пробиться не могут. А мечтой математиков было и есть доказать, прийти научным образом к математическому уравнению, как они сами выражаются, что 2 умножить на 2 равно 5, а не только 2 на 2 равно 4. И вот этого они так и не могут доказать. Ведь доказательство того, что 2 на 2 – это 5, было бы снятием всевозможных логических преград. Возможно было бы прогнозировать любое явление. Любую проблему можно было бы представить в виде доказывающем правомерность, доказывающем правомерность осуществимости и т.п. Но как доказать, что 2 на 2 не только 4? Будь внимательным. Я впервые об этом говорю. Нигде этого не прочитаешь ни в каком бюллетене лауреатов Нобелевской премии. Я не знаток математики или теоретической физики, но изнутри Каббалы, и Зоар, и Эцхаим я могу видеть, как все это функционирует в правильном свете. И вот они, математики, мечтали и мечтают доказать, что 2 на 2 – это 5. До этого им не удается. Как можешь вообще в этом мире сказать, что 2 на 2 – это 4? И в то же время, что 2 на 2 – это 5. Никак не докажешь в формальной математике, которую мы знаем от Евклида и Пифагора и по сей день. Ибо если было бы доказано, что 2 на 2 равно 4, если было доказано, что 2 на 2 равно 5, то стало бы возможным определять развитие и ход любого явления, любой проблемы, любого проекта, делать прогнозирование и т.п. математическим вычислением. И вот этого чуда у них не произошло. Я не собираюсь называть тебе все их имена. Нам это совершенно не нужно. А если бы так уже захочется, то поищешь в журналах сам. То, что Асулам нам здесь говорит, находим в Талмуде 2, которые 4. Как можешь сказать 2, которые 4, то есть 2 составляют 4? В математике это есть, такое понятие уравнение. Математическое уравнение – это когда у нас в левой стороне от знака равенство в левой части уравнения есть определенные данные, которые мы сопоставляем, приравниваем со знаком уравнения с правой частью уравнения. Нам простой пример формулы, известной теоремы Пифагора. А2 плюс Б2 равно С2. Вы знаете, что я имею в виду. Или, скажем, формулу теории относительности Эйнштейна. Е равно МС в квадрате. Для нас не имеет значения, просто как пример. Дело в том, что абсолютно все математические формулы не выражают высших закономерностей мироздания. Не учитывается в них важнейший элемент в строении мироздания – взаимодействие. Его у них как будто и не существует, ибо построили математику на чисто формальном аспекте, не существующем истинной реальности даже этого мира. А поэтому есть у них только свои правды или своя правда. 2 на 2 равно 4. Весьма и весьма логично. А Асулам здесь хочет нам сказать и даже объяснил, что 2 на 2 равно 4 и 2 на 2 равно 5. С левой стороны уравнения есть два элемента. Ахава – любовь, и Яра – страх. Я привожу здесь только виденица к истинной математике последнего времени перед приходом Машиаха. Время раскрытия которое сейчас. Именно после абсолютного кризиса и краха, принятой в мире математики, пришло время новой математики, которая объяснит не только формальные отношения и представления, а цельность, интегральную, взаимосвязанную действительность. И вот это возможно только знаниями внутренних законов мироздания, через знания источников лурианской каббалы в оригинале. 2, которые 4. Это любовь и страх, две составляющие из двух сторон. Любовь имеет в себе любовь и страх. И страх имеет в себе любовь и страх. Так делается духовное уравнение. 2, которые 4. То есть 2 равно 4. Как можно с этим согласиться? Как можно приравнять такие две части уравнений? Так же, как мы учим в Каббале, из одной ступени выходит другая. Все, что представляется в правой части уравнения, это следствие того, что находится в левой части того же уравнения. То есть, то, что стоит в левой части уравнения, это отец для правой части уравнения, представляющего аспект сын. Или же, что то же самое, соответственно, причина в левой части уравнения и вследствие в правой части уравнения. В левой части уравнения дающий, отдающая сторона того, что дается. В правой части уравнения то, что сын, последующая ступень, ожидаемое следствие, получает в данных взаимоотношениях от левой части уравнения. И еще в левой части уравнения общий аспект, в правой частный аспект. И вот мы видим, что и в духовном есть место тому же самому уравнению. 2 на 2 равно 4. Каждая высшая ступень желает дать от себя нижней. Каждую высшую смежную ступень по отношению к смежной с ней нижней ступени можно выразить буквочками и цифрами, соответственно, с левой стороны математического уравнения по отношению к правой части такого уравнения. Возьмем, к примеру, Зайрампин и Бина. Здесь не имеет значения, говорим ли мы о Абаваима или Ишсут, дающие Зайрампину. Если мы скажем, что Бина дает Зайрампину, то это значит, конечно же, что Бина дает ему от своих двух составляющих. У Бины есть две стороны, мужская и женская, либо от Абаваима, либо от Ишсут. Тогда можно это действие представить уравнением 2 на 2 равно 4. То есть в левой части уравнения у нас 2 на 2. Мужская составляющая, мужские мохин, скажем, аба. Его правое и левое, мужское и женское, хасадим и гурот. И женская составляющая, женский мохин, има, дает ему от своих двух, ее хасадим и гурот. То же самое соотношение будет, когда Ишсут дают Зайрампин. Мы видим, что это уравнение 2 на 2 равно 4 справедливо и в духовном, но только в случае, если рассматривать теоретически и формально Бину и Зайрампин в отрыве от их взаимодействия, чего в реальности, конечно же, не существует. Тогда Зайрампин только получает. Да, Зайрампин только получатель. И тогда это уравнение сходится с уравнением нормальной математики. 2 на 2 равно 4. Но как может Зайрампин получить эти 2 на 2 от Бины иначе, чем по запросу? Ему ведь по высшим законам мироздания требуется поднять к ней ман. Ведь ничего не снисходит от высшего в нашем случае левой части уравнения, на что бы не было запроса пробуждения у нижнего, в нашем случае в правой части уравнения. И вот вспомним мечту всех математиков всех времен – найти доказательство уравнению 2 на 2 равно 5. То, что 2 на 2 равно 4, теоретически возможно, и в духовном мы уже рассмотрели, но 2 на 2 равно 5 – если предположить, что ЗА, Зайрампин, может получить от Бины без запроса, то тогда картина мироздания становится, как ее видят математики и физики, статическим. Левая часть уравнения как бы дает, и правая просто получает, без предварительного на то запроса к левой. Но реальность такова, что только в состоянии, когда Зайрампин, ЗА, поднимает ман к Бине, происходит взаимодействие между ними. И вот ман Зайрампина поднимается и становится между мужской и женской частями Бины. Этот ман зовется Даат. И место ему в левой части уравнения. И тогда мужская и женская составляющая левой части уравнения производит зивуг на этот ман, на Даат. А зивуг, этот в Кабале, выражается действием умножения. Мужская воздействует на женскую, и это выражается умножением мужской части на женскую. В данном случае 2 на 2. И помимо этого, в их зевуге задействован и даат, который, однако, не является сферой, а только временно пребывает между мужской и женской бины в левой части уравнения. А поэтому там, в левой части уравнения, не принимается в расчет. А вот то, что получает Зайрампин, в это входит и составляющая даат. Зайрампин получает тогда в результате взаимодействия с биной не 2 на 2 равно 4, а 2 на 2 равно 5. Вот мы и достигли чуда с левой стороны уравнения. 2 на 2, а с правой 5. 2 на 2 от Абова Има, а даат возвращается бумерангом к Зайрампину. Получается 2 на 2 равно 5, ведь он, даат, ничего не прибавляет самим Абова Има. Вот это и есть принцип, весьма и весьма упрощенный, ибо я ведь выше предупредил, что расскажу этот принцип лурианской математики на пальцах. И это потому, что мне, как каббалисту, запрещено этим заниматься, так как любая научная деятельность – это занятие конечными явлениями этого мира, в то время как профессиональный каббалист, которого таким назначают, должен бесперебойно держаться только за бесконечность. Вот это божественная математика вместо всяких безбожных, наукообразных заумствований. Если бы математики, физматики и иные ученые, вплоть до калибра Эйнштейна, пожелали бы это понять, принять высший разум и затем развивать дальше внутри своих, безусловно, нужных знаний, то любая проблема здесь на Земле, на материальном уровне, вплоть до космоса, была бы решаемой и прогнозируемой. Они бы продолжали заниматься своими научными и техническими проблемами вплоть до космоса, но с этим новым условием и инструментом исследования. А мы продолжим заниматься вечными законами мироздания через книги Зоар, Эц Хаим. Ведь эту лурианскую математику божественный Ари получил свыше, напрямую от Творца, через пророка Эли.